Матерь Агни-йоги. Мир видимый и мир невидимый, тонкий, настолько тесно связаны друг с другом, что нельзя понять ни одного явления, не принимая во внимание этой связи. Без допущения существования тонкого мира всякое понимание явлений будет только частичным. Не бывает следствия без причины, точно так же не бывает видимых явлений, не связанных с невидимыми. Объединение миров будет заключаться в признании тонкого мира и проникновении науки в область невидимого. И сейчас уже граница видимости плотной перейдена, но это, к сожалению, не осознается. Но будут доказательства поразительные, и именно наука введет человечество в сферы тонкого мира, который сейчас отрицается яро.